Часть четвёртая. Зеппи закрыл глаза и произнес: «Судя по вашим лицам, вы не очень-то удивлены». «Разумеется, я удивлен. Настолько, что даже не знаю, как реагировать». Мой брат вздохнул. При виде капель холодного пота, скатывавшихся вниз по его лицу, я поняла, что он нервничал. Слова об удивлении были не проявлением скромности или метафорой, а самой настоящей правдой. Напротив, если бы удар был немного слабее, то он бы, наверное, потерял сознание. Что привело сюда директора Атласа? «О, я просто собираю кое-какие данные, не обращайте на меня внимания. Я планирую остаться здесь на некоторое время». Его претенциозный голос эхом разнесся по маленькой комнате, и я ощутила, как по спине прошла дрожь. Сердце билось так быстро, что казалось, вот-вот развалится на кусочки. Вероятность такого развития событий была весьма мала, но если Зеппи вступит в бой с моим братом, то это может повлиять на всю историю Ассоциации магов. Логика твердила мне, что это было практически невозможно, но в сердце все равно закрался страх. Мой брат слегка опустил взгляд. «Разве присутствие директора института в таком месте не вызовет проблем?» «Ха-ха, мы не часовая башня, где даже телефонных проводов нет. Директор может обмениваться информацией с институтом из любой точки земного шара безо всяких помех. По крайней мере, с моей точки зрения, нет никакой необходимости заставлять себя вести образ жизни крота». Мужчина улыбнулся и пожал плечами. «Несмотря на эти мои слова, наш курс действий целиком зависит от воли директора». Такое поведение можно было увидеть лишь в пьесах, но это, на удивление, хорошо вписывалось в его образ. Окружавшая его сцена, казалось, пришла прямиком из фильма. С этого ракурса он казался просто молодым человеком лет 20. Возможно, «молодым» было преувеличением. Но, по крайней мере, так было всяко лучше, чем указывать его настоящий возраст. Магов-долгожителей было немало, но он отличался от них. Я слышала, что должность директора Атласа занимает один и тот же человек вот уже сотни лет. Нет, честно говоря, я уже пришла к заключению, просто оно было такое, что мне не хотелось об этом думать. Впрочем, Зеппи быстро все подтвердил лично. «Поскольку мне неприятен солнечный свет, вы, наверное, уже все поняли, да?» Он приоткрыл рот, обнажая острые зубы. «Я уже довольно давно являюсь мертвым апостолом». Так вот, как он умудрился прожить так долго. Мертвые апостолы обладали всеми широко известными качествами вампиров из городских легенд. Бессмертие, которое могло прервать лишь полное уничтожение. Жажда крови, боязнь солнца. Он не находился прямо под солнцем, но все равно испытывал на себе его косвенное воздействие. Должно быть, Зеппи заранее принял меры, чтобы это ему никак не мешало. Его голова медленно повернулась. «Райнес Эльми Лойер Чезорт, если не ошибаюсь». Да. Похоже, обо мне он тоже знал». «Вот как. Значит, в этот раз по сценарию вы приехали вместе. Что это должно значить?» Услышав вопрос брата, Зеппи повернулся к нему. «Сэр, не желаете выпить вина, принцесса Эльми Лой и лорд Эльми Лой? Или, возможно, мне стоит добавить второй?» Я практически услышала, как мой брат проглотил свое обычное замечание, когда Зеппи его опередил. Я впервые встретилась с кем-то, кто так досконально нас изучил. «Вы пьете вино?» «Этот вопрос одновременно тема для беседы и анализ моей природы, лорд Эльмилой II. В конце концов, я не какое-то вымышленное существо. Для меня это увлечение, и я им наслаждаюсь. Также, согласно вычислениям пятого отдела моего мозга, вы ищете информацию в большинстве ситуаций. Время дорого нам обоим, верно? Так что подобного рода вычисления помогают его экономить. Но нам все равно лучше сначала побеседовать». «Благодарю. Вы очень добры». Мой брат замешкался на мгновение, прежде чем кивнуть. Мы проследовали в заднюю часть домика. По структуре он напоминал хижину Берзака, но при этом казался совершенно другим. Как и на входе, стены были наглухо заколочены досками, чтобы ветер не проникал внутрь. Здесь стояли пара стульев, стол и бутылка, которая с помощью некоего приспособления поднялась в воздух и налила нам вина. Вероятно, это была не магия, а древняя алхимия Института Атлас. Несмотря на то, что мне не было жарко, по моему лицу струился пот. Нервы полностью вышли из-под контроля. Я даже не ощутила вкус вина. На языке была лишь горечь, но я все равно осушила бокал. Увидев это, Зеппи наклонил свой бокал и вновь заговорил. «Начнем с того, что могло смутить вас больше всего. Прежде всего, вам должно быть любопытно, какое отношение я имею к кладбищу Блэкмор, да? Встреча с вами здесь уже сбивает с толку. В конце концов, вы говорите это в большинстве сценариев». У меня возникло очень странное чувство. Словно мне рассказали, чем все кончится еще до начала дела. Читая детективы, я любила первым делом смотреть концовку, но мне не нравилось узнавать ее от кого-то другого. Как будто кто-то коснулся моей кожи за секунду до того, как я ощутила зуд. «Блэкмор — это имя мертвого апостола, связанного с этой землей», — сказал Зеппи. «Он управлял птицами и жил более 2000 лет назад, но его, к сожалению, убили в этом сценарии. В знак уважения местный люд назвал кладбище в его честь. Вообще-то я тоже связан с этим местом». «Связаны? Каким образом, позвольте спросить?» «Дайте подумать. Прошлые результаты можно истолковать так, что мы могли быть товарищами. В зависимости от ситуации, разумеется». «Товарищами? С мертвым апостолом, существовавшим 2000 лет назад?» «А, в моих вычислениях подобная ситуация случается более 20 раз. Это лишь вероятность, но для меня этого уже достаточно для связи. Правда, эта вероятность того, что мы с Блэкмором становимся товарищами, была отрезана еще до моего рождения около 1700 лет назад». Странно. Он, наверное, говорил о чем-то важном, но я не могла понять, как это было связано. Я не впервые видела мертвого апостола. В часовой башне тоже хватало людей, одержимых становлением мертвым апостолом. В конце концов, бессмертие дает невероятные преимущества. В изучении спирали истока время имеет огромное значение, из-за чего большинство магов возлагает свои надежды на детей и внуков. Правда, если нельзя уменьшить количество теряемых знаний при передаче следующему поколению, обязательно найдутся люди, которые попытаются это обойти с помощью определенных методов. Но этот был другим. Если говорить в общем, я даже не думала, что разговариваю с человеком. Он был почти как компьютер, подключенный к интернету, и выдающий информацию вне зависимости от времени, которому она принадлежала. «Если хотите знать больше, то это кладбище возвел маг, который также использовал птиц в качестве фамильяров, как мертвый апостол Блэкмор. Вот почему считается, что вороны переносят душу умершего, одной из трех неотъемлемых частей человека. Вот почему воронов используют. Стражи могил тоже должны это понимать. Ситуация, конечно, разнится в зависимости от того, кто они, но стражи могил — все равно, что магия, передающая свое искусство преемникам». «Подождите минуту, пожалуйста», — сказал мой брат, не в силах больше сдерживаться. «Ваши слова приводят нас в полное недоумение. В конце концов, встреча с вами здесь уже...» Он осекся посреди предложения. Потому что это была именно та фраза, которую предсказал Зеппи. «Прошу прощения. Возможно, вам от этого неуютно, но так мы сэкономим время. Вы все равно спросили бы об этом в ходе беседы, так что почему бы не рассказать прямо сейчас?» Ответил Зеппи, словно это было очевидно. Мой брат застыл с бокалом в руке. Он старался сохранять невозмутимость, но на алой поверхности вина все же возникла рябь. «У вас мистические глаза предвидения? Это немного другое. Да, некие сходства имеются, но все же есть большая разница. Приведу аналогию. Романы и пьесы пишутся примерно одинаково, но сами по себе они сильно различаются, верно? А раз уж вы здесь, не желаете сыра к вину? У меня почти никогда не бывает гостей, так что не нужно быть такими зажатыми. Вам необходимо насытить мозги достаточным количеством энергии, чтобы понимать мои слова». Нам подали сыр и изюм. Судя по запаху, они были высочайшего качества. Как и в случае с бутылкой, тарелки плавно опустились перед нами на стол. Он, вероятно, использовал те же нити, которые я увидела на кладбище. «Проясните, пожалуйста. Вероятности неравнозначны. Я был уверен, что вы придете сюда, но не знал, по какому сценарию будут разворачиваться события. Также я не мог сказать наверняка, будет ли принцесса Эльмилой с вами или нет». «Буду ли я с ним?» Я невольно моргнула несколько раз, когда разговор вдруг переключился на меня. «Мы живем в паутине вероятностей. Можно сказать, что исходы разных событий рано или поздно сходятся на одной волне. Перепрыгнуть на другую в принципе невозможно, но мы можем рассчитать форму других волн и выяснить, каким будет сценарий с наибольшей вероятностью возникновения». Зеппи вздохнул и откинулся на спинку стула. «О, так он все-таки дышал. Опять же, что хорошего в поисках чего-то общего между нами? Несмотря на эту мысль, я не могла перестать заниматься этим. Я не детектив, но постараюсь рассуждать с помощью индукции и дедукции. Вероятности не бесконечны, но их неисчислимо много, поэтому проверить их все невозможно. Даже если я попытаюсь, в процессе рассмотрения возникнут новые возможности. По тому же принципу Ахилл никогда не догонит черепаху». Сказав это, Зеппи покрутил вино в бокале. Он был похож на калькулятор из древнего научно-фантастического фильма, который постоянно выплёвывает рулоны бумаги. Даже мне, как магу, его слова показались абсурдными. «Вероятности не бесконечны», — нараспев повторил он, словно строчку из песни. «Даже эта вселенная не может выдержать расширение до бесконечных возможностей. Однако общее их количество недоступно человеческому разуму. Поэтому мы и говорим, что они неисчислимы. И поэтому, возможно, цель существа по имени Зепия состоит в том, чтобы ограничить сцену людей, а также уменьшить масштаб возможностей, которые необходимо учитывать». Я начала понимать. Вот оно что. «Значит, мы сейчас разговаривали с воплощением вычислений. Существо, похожее на мага, но им не являющееся. Тот, кто давно отделился от науки, реальность в его глазах была лишь симуляцией из огромного количества чисел и обработанных результатов. И конкретно эта реальность была лишь одним из пустых миров, сценариев, которые он рассчитал. Именно с этой превосходящей позиции он разговаривал с нами. Несмотря на то, что мы, то есть Часовая башня и Атлас, являлись организациями магов, его взгляд на вещи уже можно было считать другим измерением. Это уже не была проблема уровня навыка, все наши достижения даже рядом не стояли с его отправной точкой. Даже если бы на месте моего брата был какой-нибудь другой, более компетентный лорд, результат бы не изменился. Его вообще можно было назвать живым? Люди не могут стать птицами. Прыжок с крыши здания приведет лишь к смерти. Смотреть вниз с недостижимых высот сотен лет и сопротивляться желанию просто прыгнуть вниз и покончить со всем этим, наверное, было невероятно трудно даже для членов Атласа. Каким мертвый апостол, машина для вычисления, давно переставшая быть человеком, видел этот мир? Дрожь, пробежавшая по моей спине, не мог вызвать ни один маг Часовой башни. Дело было не только в том, что магия была древней и загадочной. Навыки и история были на совершенно ином уровне. Институт Атлас. Когда-то он был частью ассоциации магов, но их пути давно разошлись. В мире магии существовало одно выражение: «Не снимай печать с Атласа, пока мир не будет уничтожен 7 раз». Мой брат едва заметно кивнул. «Думаю, в ваших словах есть смысл. Нет, возможно, стоит сказать, что я вскоре пойму смысл ваших слов. Что и следовало ждать от лорда Эльмилоя II. Из всех магов Часовой башни вы первые приходите к пониманию в большинстве ситуаций. Ваша похвала — честь для меня, но это, вероятно, просто из-за моей неуверенности. Я так легко принимаю слова других, потому что осознаю свою некомпетентность. Думаю, поэтому мир меняется к лучшему. Ваше влияние распространяется дальше, чем вы думаете. Тень, которую вы отбрасываете на мир, просуществует гораздо дольше вас, поэтому, наверное, можно сказать, что даже в смерти вашего учителя был определенный смысл. Не упоминайте мистера Кайната Арчибальда в таком ключе». Голос моего брата впервые стал грубым, он резко встал, из-за чего его стул с громким стуком упал позади него. «Прошу прощения». Сказав это, он склонил голову. «Нет-нет, я сам виноват. В качестве извинения позвольте вас предупредить». Зепи поднял руку. «В будущем вам придется принять несколько решений. Невозможно сказать наверняка, навредят они или же пойдут на пользу, но я все же могу дать актеру небольшое предостережение. В конце концов, сценарий, который вы выберете в этом путешествии, повлияет на вашу связь с войной за Святой Грааль». «Война за Святой Грааль». Я услышала его стон. Да, по этой причине он и пришел на это кладбище. Мой брат хотел найти здесь способ победить в войне за Святой Грааль, поэтому я не удивилась тому, что Зепи, который постоянно все просчитывал, знал о его желании. Однако что он подразумевал под связью с войной за Святой Грааль? Прежде чем на этот вопрос появился ответ, ситуация изменилась. В коридоре появился чей-то силуэт. «Что вы здесь делаете?» Этот низкий голос был мне знаком. «А, ты пришел, Берзак. Как всегда пунктуален». Сказав это, Зепи извлек из недр плаща старинные карманные часы и улыбнулся.